Вроде норе все по-старому. Дом! Как же я соскучился! И только ради восторженного лица Инис, глядящей на раскинувшийся алитар, стоило везти сюда остальную свору. «Алекс, это прекрасно!» «Это сердце Родинора». «Когда глядишь на такой город, даже и не думаешь, что, наверное, там есть бандиты, убийцы. Он словно белая пена на гребне волны, кружево из камня». «Ты еще не видела его на рассвете, когда он окрашивается в розовые тона и сияет, словно человеческая плоть. В этот миг он кажется живым, дышащим, а вся грязь, где ее нет? Но мы же будем стараться ее извести?» «Конечно! Кто бы знал, как меня радует ее согласие! Мы! Этим все сказано!» «И все же я полудемон. Раньше меня это не беспокоило, а вот сейчас я-то за себя постою, случись что. А Инис?» «Канцлер каким-то чудом умудряется устроить торжественную встречу. Каждый день, что ли, готовились, чтобы не пропустить? Поднимаются флаги, играет музыка. Пока мы едем по городу, кто-то кричит: «Ура королю!» Привыкли, что ли? Все равно монеток я в толпу не бросаю. И не запасся, и неправильно это. Первая, кто встречает нас у ворот дворца, Марта. И ни одна придворная тварь не рискует покуситься на ее привилегию. Понимают уже, что я их все всех на скотобойню отправлю, если мою няню хоть словом зацепят. За спиной, конечно, шепчутся, но гордости у некромантов на два десятка человек хватит, так что не замечает их Марта привычно. А уж родинорские то попугаи, алириалонские, неважно. Спрыгиваю с коня и крепко обнимаю няню. «Марта, сынок!» Это тихо-тихо, только для меня, и уже громко. «Ваше Величество, добро пожаловать домой!» Отпускаю няню, чуть смущенно улыбаюсь, поводя глазами на Инис. Марта прищуривается. Инис легко спрыгивает с лошади, не дожидаясь помощи от кого-нибудь из придворных. Чуть смущенно улыбается. Взгляд Марты остается таким же сосредоточенным. Радоваться она не спешит. Слишком хорошо ей памятно Карли. Инис выпрямляется. Два черных взгляда скрещиваются, так что мне слышится звон мимо. Мечей. «Посмотрим еще, что ты за птица такая», — читается в глазах Марты. «Я признаю твое право, но уступать не собираюсь». Отчетливо написано на лице Инис. В этой ситуации я могу только подозвать канцлера, крепко пожать ему руку, благодаря за заботу о Родиноре, и приказать устроить всех приехавших во дворце, а меня проводить к телу жены. Дариола отлично сохранилась, бальзамирование творит чудеса, и нельзя ничего увидеть под раззолоченным платьем. Смерть предала ей достоинство, которого так не хватало в жизни. Жалость? Нет, это не обо мне. Да и чувство вины меня не мучает, скорее облегчение. Останься она жива, и как бы мы с Инис. Если бы не ее предательство, я не встретил бы Инис. Никогда не знаешь, что будет внутри раковины, дохлый моллюск или жемчужина. Казалось бы, подлость, предательство, убийство. Но зато я нашел Ини. Стою на коленях и делаю вид, что молюсь. В храм проскальзывает Шимарис. «Ваше Величество, не стоит изображать скорбь там, где нет зрителей». «Напрашиваетесь, Светлый?» Шимарис усмехается. «Ваше Величество, не стоит. Я же вижу, что происходит между вами и графиней Андаго. Любивы жену, новое чувство не вспыхнуло бы так скоро. Всем видно». «Кто осмелится судить короля?» «И судить, и осудить. Мой суд — народная молва. Мой путь — дорога королей. И каждый шаг осудят зло, и каждый шаг все тяжелей. Сами знаете». «Знаю, ваше величество. Я помолюсь здесь. Думаю, королеве это было бы приятно». Пожимаю плечами. «Дарина была верующей». «Верящей или верующей?» Первое. Усмехаюсь я. Шимарис очень жестко разделяет две эти группы людей. Верящие — для него те, кто слепо верят словам храмовников, не задумываясь, для чего то или иное правило, тот или иной обряд. Верующие — тут понятно, люди, у которых в сердцах живет Бог. И вторых — несоизмеримо меньше, чем первых. Все равно я помолюсь за ее душу, чтобы она нашла дорогу к престолу света. А я тогда пойду. У меня еще есть дела. И верно, у меня очень важное дело. Я не сомневаюсь, что Марта и Инис уже встретились наедине. Надеюсь, дворец уцелеет. Инис даже не оглядывает свои покои, просто падает на кровать и замирает. Наступает тот сладкий миг бездействия, когда тело полностью расслаблено, голова восхитительно пустая и легкая, и ни от кого не надо защищаться. Потом она опять соберется и станет Андаго, но пока... Пару минут она просто лежит без движения. Ей тоже тяжело далась эта поездка. Взгляды за спиной, шепотки, пересуды, сплетни. Впрочем, фамильная гордость позволяет ей держаться спокойно и ровно. Опять же, Алекс. Это только начало. Если она будет королевой, этих гадюк станет намного больше. Равно как и сплетен, и пересудов, и... Легкий кашель прерывает ее размышления и не вскакивает, готовая отразить нападение. Рука сама тянется к кинжалу, но в нескольких шагах от нее стоит та женщина, которая обнимала Алекса. «Марта?» «Да». «Садитесь, прошу вас». Инис понимает, что это королевская няня, почти мать, судя по рассказу Алекса. Так что сразу убивать ее не будут. А вот посмотреть... Она бы и сама посмотрела. Может, еще и посмотрит, когда сын невесту приведет. «Сын! Замуж бы сначала вышла». Марта опускается в кресло. Черные глаза смотрят холодно, спокойно. «Алекс мне про тебя рассказывал». И не смолчит, но надолго ее спокойствия не хватает. «Ты его любишь?» «Да». «А он тебя?» «Он говорит, что да». «Ты не уверена в его чувствах?» Марта вскидывает бровь. «К чему тогда выходить замуж? Оставь его и уходи. Лучше сейчас, чем потом, так менее больно». «Один раз уже пыталась». «Плохо пыталась». «Нет, мне было плохо без него». Инис пожимает плечами. «Я понимаю, что Алекс всегда поставит Родинор на первое место, но и жить без него не могу. Может, потом возненавижу, но если уйду, лучше сразу головой в море, не так больно будет». «Понимаешь, значит?» Кажется ей, или в глазах Марты мелькает одобрение. «Стараюсь его понять, он необычный». Марта вскидывает брови. «И насколько необычный? Вы же его няня? Неужели ни разу не видели? Насколько?» И не снарочито избегает слов «полудемон», «полукровка», но Марта понимает. «Ты его тоже видела? Испугалась?» «Я такого и искала». Марта явно удивлена. «Аристократка искала демона? Интересно». Нет, предубеждения к аристократам у нее уже лет 20 как не было, даже поболее того, после Мишерита. Но для каждого поступка есть причины. Узнаешь их, узнаешь и о человеке. Многое, очень многое. Расскажешь? Конечно. Началось, наверное, с того, что умерла мать, а отец женился второй раз. Инис не скрывает ничего и не щадит себя. Да, хотела, призывала, продала бы душу. И что? Она не замечает, как в глазах Марты загорается понимание. А некромантка чувствует симпатию к Инис. 20 с лишним лет тому назад похожие слова она слышала от Мишель. «Мой род, моя семья, моя страна. Я обязана, потому что это мое». И становится понятно, почему Алексу так понравилась эта девушка. девушка. Она также отягощена чувством долга, как и он. Только она сделала свой выбор сама. И, ввалившись в комнату, Алекс обнаруживает двух женщин за мирной беседой. Марта и Инис поворачиваются к нему, обжигают взглядами черных глаз и задают один и тот же вопрос в голос. «Что случилось?» Переглядываются и фыркают. Вот уж воистину сшипелись. Ужасно хотелось подслушать, о чем будут разговаривать Марта и Инис. Останавливало простое соображение. Меня раньше почувствуют. У некромантов одни методы, у магов воздуха другие. Но скрыться я могу только от чего-то одного. Вторая меня почувствует и сильно обидится. Так что пройти в свои покои, смыть хотя бы первую грязь и переодеться. Хорошая идея была. До покоев я не дохожу, потому что навстречу мне бросается знакомый. Знакомая рыжеволосая тень. «Карли!» «Алекс, удели мне минутку!» «Жаль, окна нет, я бы выпрыгнул!» «Виконтесса!» Глаза Карли тухнут. «Я хотела выразить тебе свои соболезнования по поводу жены. Это такая потеря!» «Я ее переживу!» «Уже пережил!» Мелькают знакомые искры в глазах Карли. Когда-то я за них королевство отдал бы, а сейчас смотрю спокойно. Все вытесняю, черные глаза Инис. Другая мне просто не нужна. И что дальше? Я рада, что выжил хотя бы ребенок. Он ведь сейчас в Торине, верно? Качаю головой, настораживаюсь. С какой стати тебе есть дело до этого ребенка? Это же твой ребенок, и я буду любить его, как тебя. Интересный поворот. Виконтесса, вам не кажется, что любить стоит собственного мужа? Губы Карли кривятся. Это была ошибка. Жестокая, ужасная ошибка. Я вам сочувствую, виконтесса. А вот это уже моя ошибка. Карли подается вперед, хватает меня за руку. Алекс, ты же понимаешь, что одного ребенка недостаточно для престола наследия. Тебе обязательно надо жениться еще раз. Надо, женюсь. Огрызаюсь я, и меня сносит. Только в этот раз выберу девушку из достойной семьи, которая меня действительно будет любить. Я любила тебя, Алекс. Еще раз ко мне подойдешь, и я удалю тебя от двора, лучше в монастырь. Думаю, твой муж будет мне только признателен. А Рене? А он поймет. Алекс! Почти стон. Но мне все равно, я прохожу мимо и не оборачиваюсь, бросаю. Еще лишь раз. Вот ведь наглость. А самое грустное то, что разозрившись, я иду к Инис, напрочь забыв о переодевании. Хочется ее увидеть, и все тут. И приятно видеть, что два моих самых близких человека сидят и мирно беседуют. Хотя бы дворец уцелеет. Да, ничего у меня не случилось. Так, придворные. «Давно их разогнать пора». Марта ворчала без особого огонька, скорее по привычке. «Няня, быстро, такое не делается. Мало разогнать, надо на свободное место найти тех, кто работать будет. А где я тебе таких возьму?» «Да уж, ну хоть невесту ты себе хорошую нашел». Инис чуть краснеет, я целую ее ладонь. «Чудо мое». «Чудо чудом, а свадьба когда?» «Да, хоть завтра». «То-то попляшут эти твари на твоих косточках. Жену схоронить не успела, а уже...» «Ноги вырву». «Всем не вырвешь. Вам бы по-хорошему год выдержать». Переглядываюсь с Инис. «Нет, год мы не выдержим, это точно. Марта это тоже понимает». «А месяц?» «Дней 10». «Алекс!» «А что? Жена не вчера умерла. Я смирился, отгоревал и вообще живым живое». Марта неодобрительно качает головой. «Алекс, если не хочешь, чтобы все смотрели на ее талию и считали месяцы...» Инис небрежно пожимает плечами. «Мне это безразлично. А твоим детям и им случай, что с Риком, Родинором править». «Если дети пойдут в меня, им тоже будет безразлично. А если нет, им не место на троне. Два сапога пара. Ладно, я поговорю с канцлером. Посмотрим, за сколько можно устроить свадьбу». «Побыстрее, ладно?» «Да уж нарочно тянуть не будем. А вы себя пока ведите, так чтобы повода не давать. А то сегодня уже пытались». «Что пытались?» «Настораживаюсь я». «Поселить Инис в розовых покоях». «Когти прочерчивают дорожку на столешнице». «Твари!» В розовых покоях Рудольф своих фавориток селил. После этого репутация Инис была бы не безупречна. «Мне все равно плевать, но сам факт». «Кто распорядился?» «А ты не догадываешься, кто тут считает себя приближенной особой?» «Карли!» «Разумеется». «Мам, а почему ты ее на место не поставила?» Марта вздыхает и в один миг как-то сутуливается, опускает плечи, по лицу пробегают спрятанные ранее морщинки. «Алекс, я и так стараюсь нести свою часть ноши, но гонять твоих придворных тварей травить могу, но гонять не мое это. Вот если только Инис после свадьбы займется». Инис чуть кривит губы. «А полезнее для меня дело не найдется?» «Поверь, у королевы много обязанностей». Усмехаюсь я. «Если она того желает. Больницы раз, сиротские приюты два, дети три. К тому же ты обязательно должна учиться и развивать свой дар. Ты же воздушница, тебе надо. Занята будешь, так что только вечером и видеться будем. Если пожелаешь». Инис вздыхает. «Как сказала твоя мама?» «Я няня, матерью была принцесса Мишель». Марта смотрит негодующе, но тут уж коса находит на камень. «Вы обе матери, и та, что родила, и та, что растила, учила, любит. Так вот, как сказала твоя мама, я тоже буду нести часть своей ноши. Я Андаго, а мы от трудностей не бегаем». «А неплохое местечко это Андаго», — усмехается Марта. «Канцлер приходит ко мне вечером, и мы разрабатываем план. Я начинаю ухаживать за Инис на глазах у всего двора. Плюс сплетни риолонцев, этого хватит для романтической истории о любви. Канцлер же по своим каналам запустит сплетню о том, что мне нужны еще наследники от девушки из хорошей семьи. А риолонское происхождение — это дополнительный козырь. Конечно, будут недовольные, будут возмущенные, но этих мы передавим, никуда не денутся. Так что в покое Инис несут то розы, то сладости, то еще что-то. Большую часть она спроваживает через потайной ход. Потому что даже если десятую часть цветов оставить в вазах, дышать нечем будет. Но я не виноват, что это считается романтичным. Вот драгоценности девушке дарить нельзя. Ее можно осыпать цветами без ограничений, сладостями сколько угодно. А вещи ни-ни, книги. Не романтично, но пропуск в королевскую библиотеку я Инис все равно выписываю. Это при Рудольфе туда не ходили в принципе. А я как только сел на трон, сразу же закрыл всем доступ и разрешение подписывал лично. Нечего. Итак, мама большую часть книг вывезла. Еще не хватало, чтобы и остальное растащили. За это, кстати, Ини благодарна мне больше, чем за все остальное. А через два дня состоится бал, даже более того. Церемония представления наследника народу раз, бал в честь наследника два, да, и надо будет выбрать этому наследнику наставников, это три. Как извернуться, мы уже придумали. В качестве наставников решили приспособить Томми и Рене. Пустим слух, что наследник воспитывается в поместье Маринаров, а я там буду бывать наездами. Почему там? Так воздух, деревня, здоровое окружение. И вообще, кого-то королевская воля не устраивает. Чем дальше от дворца, тем здоровее дети. Почему у Маринаров, а не в Торине? Да можно бы огласить. Но если решат свести со мной счеты, лучше, чем покушение на ребенка и не придумать. И на моих родных тоже. Рик может отбиться, а может и не успеть. Нет уж, не надо мне такого риска. А вот Маринаров так просто не возьмешь. И в поместье у них практически никого не бывает, кроме слуг. И укреплено оно на зависть многим замкам. И сами Маринары кого хочешь загрызут. Канцлер мне сам предлагает сделать из поместья крысоловку. Да, найти подходящего ребенка, представить его на церемонии и с матерью под видом кормилицы поселить в поместье. Риск? Тут выбирать не приходится. И не только мне, но и той девушке, которую нашла мадам Элиза. Обычная история. Сначала великая любовь бедной служанки к дворянину, а потом оказывается, что любви хватило ровно до беременности. А так... «Извиняйте, мы только от благородных размножаемся. Что с ребенком делать?» «Да хоть и обратно засунь. Дворянину-то какое дело? Он же благородный. Понимать надо, деревня. Где оказываются такие девушки? Объяснять, думаю, не надо. Так что Лина принимает мое предложение как дар сияющего. А что? Не проституткой же, а в поместье под надежной охраной. Мальчика воспитывать будут. Она хорошее приданное получит, если замуж решит выйти. А когда ребенок взрослым станет, поможем ему свое дело начать. Или в войско пойдет, если пожелает. Опасно? А в борделе как-то тоже не сахар. И не все для этой работы предназначены. Спиваются, заморским дурманом баловаться начинают, вены себе режут. Так что совесть меня не мучает, она ученая. Церемония представления наследника очень красива. Роскошные одежды, цветы, трубы, фанфары, шествия по улицам столицы, громогласные объявления на каждом углу. Смешно. Единственное, что могло нас выдать, как раз и не предусмотрено обрядом. На трон наследника не возлагают. Ну, понятное дело, тут-то сомнений нет, король сам всем дитя представляет. А вот когда есть сомнения, сейчас их ни у кого нет. Последнее представление придворным в тронном зале. После этого я отдаю ребенка кормилице, и Томми утаскивает ее в мои покои. Мне же надо открыть бал, выбрать даму, пригласить ее на первый танец. Надо сказать, наши придворные стервочки уже вовсю оживились, переглядываются, шушукаются. Нахожу взглядом Инис. Моя девочка стоит в одном из дальних углов. Ну да, кто бы пропустил ее к трону поближе, когда тут своих неогуленных столько. Медленно спускаюсь с трона, иду по залу. Дамы расступаются передо мной. Одна задерживается. Вот как? Это та фрейлина Дариолы, которая еще пыталась меня... Ну-ну. В глазах надежда и нахальство. Вдруг выберут. Почему бы не меня? Я же достойна. Объяснять ей, что достоинство девушки не отдаться королю, а отказать я не собираюсь. Было бы с кем разговаривать. Обхожу ее как столб и прохожу к Инис, подаю ей руку. «Моя прекрасная дама...» Тонкие пальцы ложатся в мою ладонь. «Ваше Величество, мы кружимся в плавном танце, и мне безразличны ненавидящие взгляды. Я король, я сделал свой выбор, а они могут либо принять его, либо умереть. Меня устроят оба варианта». «Примерно через 3 дня я официально объявлю тебя невестой короля». «Для укрепления связей между странами, так что ли?» Моя голова лежит на коленях у Инис, и тонкие пальцы перебирают мои волосы. «Да, и крепить мы их будем очень старательно. Ни одну связь не пропустим, правда?» Инис чуть краснеет. «Как скажешь». «Хорошо, что сегодня уже закончилось». «Да неужели? А может, только началось?» «И верно, за окном светает. Бал недавно закончился, и мне захотелось побыть рядом с Инни». «Кто ж его знает? Никогда не понимал, как Рудольф кочевал с бала на турнир, потом опять на бал. И еще королевством занимался». Инни сфыркает в ответ на шутку, но потом становится серьезной. «Алекс, а ведь у нас есть и еще один вопрос». «Какой?» «Дети». «Так их же еще нет». «У тебя уже есть, Рик. Ты считаешь это правильно? Ребенок будет расти вдали от отца, а наши дети, ты их тоже отошлешь? Или мне придется уехать вместе с ними?» Я вздыхаю. «Инис, я не знаю, правда. Или мы будем постоянно удирать в Торин, или как-то еще. Но жить здесь они не смогут, ты же понимаешь». «Внешность?» «Да, полудемонята, народ своеобразный, по себе знаю. Запереть их не получится. Амулетов тоже надолго не хватает. Мои каждый раз разряжались, я помню. И то приходилось по 3-4 штуки надевать. А если их увидят, такими...» «Бунт!» «Да, родная, почему-то нас не любят». «А вы такие хорошие». «А что, плохие?» «Со всеми не знакома». «Оно и к лучшему. Так что, Инис, мы еще это обдумаем. Я уверен, нашим детям не дадут расти спокойно. Без заговоров, покушений». Инис крепко сжимает кулачки. «Но мы же справимся». «Да, но мне легче будет, если наши дети будут в безопасности. И Марту я попрошу их тоже воспитывать». «Корона?» «Да, маленькая моя, именно корона. Будь она проклята». «Ты ведь так не думаешь?» «Кто знает, может, я был бы более счастлив в Вандаго с тобой и детьми». «Тебе стало бы там тесно, ты бы рвался на волю, а я бы... Наверное, я не смогла бы отпустить. Я слишком сильно тебя люблю». Ловлю тонкую ручку, касаюсь губами ладони. «Я тебя тоже люблю».